Глава 14. Маленькая ложь Роберты. Первое. «Вы не совсем одинаковые», — заметил Алин, оглядывая близнецов. «Надеюсь, вам это известно. Дело в том, что у человека расстояние между внешним углом левого глаза и левым углом рта отличается от аналогичного расстояния справа. Линия, проведенная через оба глаза, не параллельна линии, проведенной через рот. Можно отметить еще несколько обстоятельств. Поэтому отражение в зеркале вашего хорошего знакомого всегда кажется искаженным. В частности, левые участки лица у лорда Стивена более выражены». «Это что, система Бертильона?» — спросил Стивен. «Примечание. Альфонс Бертильон. 1853-1914. Французский юрист, изобретатель системы Бертильонажа. Система опознавания преступников по их антропометрическим данным». «Да», — подтвердил инспектор. «Кстати, Бертильон много внимания уделял ушам. Он делил ухо на 12 главных участков, каждый из которых, в свою очередь, делил еще на участки. Ваши уши не совсем такие, как у брата. Кроме того, на затылке за ухом у вас родинка, на которую обратила внимание леди Вузервуд, когда ехала с вами в лифте». Он повернулся к Колину. «Так что глупо настаивать, что это вы спускались с ними в лифте. За ложное показание у нас по головке не гладят». Стивен коротко рассмеялся. «Не повезло, Кол». «А я думаю, вы пытаетесь нас одурачить, мистер Алин», — сказал Колин. «У вас нет никаких доказательств, и я не верю, что тетя В. смогла бы заметить у меня на шее огромный фурункул, не то что какую-то родинку. Она же чокнутая. Поэтому я настаиваю на своих словах и могу подробно рассказать, что происходило в лифте». «Конечно, можете», — вежливо отозвался Алин. «Но я не хочу это слушать. У вас было достаточно времени до нашего прибытия, чтобы обо всем сговориться. Поэтому я вас не задерживаю. Можете уходить. Спокойной ночи». «Я не уйду», — медленно проговорил Колин. «Не уйду. И вам придется записать мои показания, хотите вы этого или нет». Инспектор нахмурился. «Не пытайтесь на меня давить. Я действую по закону. А вот вы стремитесь его нарушить. Впрочем, давайте продолжайте дальше ломать комедию. Я запишу ваши показания и посмотрим, что из этого выйдет». «Кончай, Колин», — буркнул Стивен. «Хватит». Он повернулся к инспектору. «Вы совершенно правы, мистер Алин. Это я спускал их на лифте, а Колин остался в гостиной. Но дядю Г. я не убивал». Близнецы, оба бледные, посмотрели друг на друга. Алин ими залюбовался. Они казались зеркальным отражением один другого, вплоть до мельчайших деталей. Близнецы своей схожестью всегда удивляют посторонних. Кажется, что и души у них одинаковые, что они читают мысли друг друга. Их невозможно представить ссорящимися. Стоило Алину на миг усомниться в этом, как Колин произнес: «Позвольте мне остаться здесь, пока вы будете разговаривать со Стивеном. Пожалуйста, я вел себя неподобающе и прошу прощения». Инспектор ответил молчанием, и Колин добавил: «Я не стану встревать в разговор, просто тихо посижу, и все». «Он все знает», — сказал Стивен, — «я ему рассказал». Алин вскинул голову. «Я позволю вашему брату остаться, если он вначале расскажет, чем занимался, пока вы ехали в лифте». «Пожалуйста, Кол», — взмолился Стивен, — «не надо портить дальше то, что уже испорчено». «Ладно», — медленно проговорил его брат, — «я расскажу». «Вот и хорошо», — невозмутимо произнес Алин. «Пожалуйста, садитесь». Они сели за стол друг напротив друга. Первым заговорил Колин. «Можно я вначале вам объясню, почему мы так себя вели? Давно, еще маленькими, мы договорились, что когда грозит наказание, будем прикидываться, все сваливать друг на друга. Все равно никто не догадается. «Конечно, это глупо, тем более сейчас, когда мы выросли. И поверьте, это вовсе не означает, что Стивен прикончил дядю Г. Я все знаю от него, а мне брат врать не будет». «Конечно, это не я», — вставил Стивен. «Ладно, ладно», — Алин взмахнул рукой. «Позднее мы поищем более убедительные доказательства. А пока расскажите, чем вы занимались в указанное время». «Я?» — Колин пожал плечами. «Чем я занимался?» «Ну, просто стоял в гостиной с Генри и отцом». «О чем вы говорили?» «Я молчал, листал панч». «А другие о чем говорили?» Генри спросил, ушли они, наконец, или нет, и папа ответил, что да, ушли. Брат обрадовался. Потом все молчали, пока не завопила тетя В. Генри удивился, неужели на пожарные машины установили сирены, ведь раньше они звонили в колокольчики. А папа заметил, что это кричит женщина, кажется, из лифта. Крик был очень противный, и Генри решил, что это, наверное, тетя В. «Там что-то случилось», — сказал папа и вышел из комнаты. Следом Генри произнес. «Она совсем рехнулась и позвал меня. Мы вышли. Лифт стоял на нашем этаже. Рядом мама, Фрид и, кажется, Пэт. Стив вышел и придержал дверь лифта. Оттуда с воплем выскочила тетя В. А что было потом, вы уже знаете». «А когда ваш брат решил прибегнуть к обману?» — спросил Алин. «И я...» — начал Стивен, но Колин его оборвал. «Помолчи». Пока все суетились, звонили докторам и в полицию, Стивен пожаловался, что его тошнит. Мы пошли в ванную, где его вырвало. А потом пошли в мою комнату, и он мне все рассказал. Мы подумали и решили, что его могут заподозрить, раз он там был. Ну и договорились. Правда, Стивен возражал, не хотел меня впутывать, но я сам впутался, вы это знаете. Колин закончил. Алин его поблагодарил и посмотрел на Стивена. «Расскажите, как все было с того момента, когда ваша мама вошла в гостиную?» Стивен побарабанил пальцами по столу. Он заметно нервничал и поглядывал в сторону Фокса. Его беспокоило, что детектив все время что-то записывает. «Мама попросила, чтобы кто-нибудь отвез их на лифте. Пошел я». «Кто был в лифте?» «Дядя Г. Он сидел». «Дверь была закрыта?» «Да». «Кто ее открыл?» «Я». «Рядом стояла тетя В., неподвижно, как вкопанная. Когда я открыл дверь, она как будто очнулась и вошла в кабину». «Вы зашли сразу следом?» «Ну, я чуть помедлил, чтобы подмигнуть маме, потом вошел и нажал кнопку первого этажа». «Одну секунду. Как располагались лорд и леди Вузервуд в лифте?» «Дядя сидел в углу. Шляпа надвинута на лицо, шарф замотан, воротник поднят. И я подумал, что он спит». «Спит? Но ведь лорд Вузервуд пару минут назад кричал во все горло». «Ну, не спал, а просто был сердитый и никого не хотел видеть». «Чего ему было сердиться?» «А он вообще такой, к тому же тетя В. заставила его ждать». «Вы обратили внимание на шляпу?» «Шляпа как шляпа, ничего особенного. Честно говоря, я ее не разглядывал. Тетя Вайолет стояла между нами, и свет не горел». «Она стояла лицом к нему?» «Нет, лицом к двери». «И что потом?» «Ну, я нажал кнопку, и лифт пошел вниз». «А дальше?» «Мы поехали. Я на них не смотрел. И вдруг уже в самом низу тетя завопила. Я дернулся и машинально нажал на стоп. Мы остановились чуть ниже второго этажа». «Что было потом?» «Я, конечно, обернулся, но дядю Г. не видел. Она его загораживала, стояла спиной ко мне и истошно орала. Просто жутко было, как будто над ухом свистит паровоз. Потом тетя чуть отодвинулась, и я увидел его». «Что вы увидели?» «Вы знаете». «Не совсем. Мне бы хотелось услышать точное описание увиденного вами». Стивен облизнул губы и провел пальцами по лицу. Он сидел, повалившись на бок, шляпа упала на пол, и я увидел. «Что вы увидели?» — мягко спросил Алин. «Извините, но это действительно очень важно. Рассказ леди Вузервуд не совсем точный, а мне нужна четкая картина». «Не могу», — пробормотал Стивен. «Кол, расскажи ты, а я не могу». «Должен вам сказать, молодые люди, что существует теория, согласно которой, рассказывая о каких-то неприятных переживаниях, вы разгружаете сознание, и в результате вам становится легче. Это лучше, чем держать все внутри». «Вы говорите неприятные переживания?» — воскликнул Стивен. «Да я вообще не могу представить, что может быть ужаснее». У него из глаза торчал шампур, а кровь стекала по лицу прямо в рот. Он был широко раскрыт, и дядя издавал звуки, как раненое животное. «Вы заметили на его лице еще какие-то раны?» — спросил Алин. Стивен опустил голову и произнес приглушенным голосом. «Да, сбоку на голове, вот здесь». Он коснулся пальцем виска. «И что вы сделали?» «Моя рука лежала рядом с кнопками, и я нажал верхний этаж. Наверное, тоже автоматически, не знаю. Мы поехали наверх». Тетя В продолжала кричать. «Когда я открыл дверь, она чуть ли не выпала оттуда. Вот и все». Стивен ухватился за край стола и посмотрел на Алина. «Простите за сбивчивый рассказ. Сам не знаю, что со мной случилось. Совсем расклеился». А ведь держался до сих пор, даже самому было удивительно. «Результат нервного потрясения», — объяснил Алин. «У некоторых это проявляется не сразу. Во время спуска вы стояли лицом к кнопкам?» «Да». «Все время?» «Да». «Что-нибудь слышали? Какое-то движение или еще что-то?» «Не помню, чтобы я вообще что-то слышал, ведь все это длилось очень недолго». «До первого этажа лифт идет 30 секунд», — уточнил инспектор. «Но вы спустились не до конца. Что-то вроде глухого стука слышали?» «Может, слышал, не помню». «Ладно, вернемся чуть назад, когда во время разговора вашего отца с лордом Вузервудом вы лежали на полу в столовой». Близнецы переглянулись. Колин беззвучно произнес имя сестры — Пэт. «Нет», — поправил его Алин. «Леди Патриция только сказала, что вы лежали на полу, вроде как играли. Как потом оказалось, играли вы у забитой двери в гостиную и оставили следы, в частности, гуталин с ботинок. Так что нетрудно было предположить, что вы подслушивали разговор в соседней комнате. А потом, когда лорд Вузервуд удалился, перешли в гостиную». «Да», — ответил Колин. «Девочки пошли в мамину спальню, а мы с Генри туда». «Где-нибудь останавливались?» Генри на секунду выглянул в коридор и тоже вошел за нами в гостиную. «Вы оставались в гостиной до прихода мамы?» «Да». «Хорошо, теперь мне все ясно. И последний вопрос к вам обоим, для нас очень важный. Какое впечатление на вас произвела леди Вузервуд сегодня?» «Сумасшедшая», — ответили близнецы в унисон. «Прямо так сумасшедшая?» «Да», — ответил Колин. «Именно сумасшедшая, иначе не назовешь». «Понятно», — Алин кивнул. «Ну что же, это все. Спасибо».